Глава шестая. Самая дальняя дорога была у помещика Мстислава Кокина. Ему до своей усадьбы нужно было по хорошей погоде со свежими лошадьми часа четыре добираться, а самая близкая у Чернобурова. Небольшая усадьбка Чернобурова была почти тут же, в пяти верстах за холмом. Обычно после спектакля гости оставались ужинать и разъезжались не сразу, кто поутру, а кто и вообще через несколько дней. Погода была ясная, дорога сухая, а звезды просто сияли на небе. С Бурсою остались на сей раз Полоскальченко и Растягаев. По приказу Ивана Кузьмича ужин накрыли в саду в большой беседке. Как часто это делалось, за стол наравне с хозяином и гостями посадили половину барского гарема. Девушки, довольные тем, что смогли поразмяться, наконец, на свежем воздухе, после закрытых душных комнат, все были веселы и покорны, так что сад мгновенно наполнился их голосами и мелодичным смехом. Почти каждый из новгородских помещиков имел по своему гарему. Само слово «гарем», взятое из восточной сказки, было в ту пору модно, но, конечно, русский крепостной гарем мало чем походил на настоящий, восточный. При матушке Екатерине Алексеевне подобные вольности были лишь средством тихой сельской забавы. Но время шло, и теперь собирание гарема стало похожим на собирание коллекции монет или улучшение своей конюшни дорогими породистыми рысаками. Каждый помещик стремился перещеголять другого по красоте своих девок, их образованию, нарядам и количеству. У каждого были свои правила. Например, Кокин не допускал до своих женщин, подобранных из крепостных девок, никого чужого. Только приятелям их показывал. Заставлял пройти через гостиную или по саду с зонтиками в руках, разодетых, расфуфыренных, и опять под замок. Женскую половину, за провинность, правда, как и прочие, бил кнутом. Другой помещик по фамилии Рябоконь не гнушался и бабами, прикупал со стороны понемножку и стремился не столько к качеству своей коллекции, сколько умножал ее численность. В его усадьбе некоторые бабы по специальному разрешению могли иметь и мужа. Лишенный всякого вкуса Рябоконь брал широтой замысла. На Ивана Купалу он устраивал где-нибудь на озере или на реке большой женский праздник, где выставлял себя самого королем, вакхом, иногда не брезгуя картонной разрисованной короной, украшенной золотыми блестками и стекляшками. Иван же Бурса весь свой гарем сориентировал на театральные представления. А после спектакля любил устраивать по хорошей летней погодке вечера на воздухе с выпивкой и бабьим турниром. Стол утопал в специально собранных лесных цветах, было зажжено более 300 свечей, недопускаемые в беседку наемники, находясь за пределом светового круга, в темных аллеях парка жгли костры. Иногда звучали пистолетные выстрелы. Бурса послал за Анной Владиславной, но несчастная, перепуганная до смерти отвратительным спектаклем, еще не настолько оправилась, чтобы ходить. «Можно и на ручках ее доставить», — предложил шустрый Микешка, но Бурса отрицательно качнул головой. «Не надо, и без нее теперь хорошо». Чем сильнее разгоралось веселье, чем громче звенела песня, тем сильнее нервничал Растягаев. Получив от Константина Эммануиловича вперед солидную сумму, он должен был действовать строго по намеченному плану, а план этот все ускользал и ускользал от него. Аглая, раскрасневшаяся от вина, сидела рядом с Бурсою, и в руке ее сверкал, отражая свечи, серебряный кубок. Давешнее ранение никак не сказывалось на ней. Она сдавала тон веселью, и это уж совсем не нравилось Михаилу Львовичу Растягаеву. «Но как же я могу в карт проиграть в первый же вечер?» — размышлял он. «Когда мы вообще играть не садились, нужно было сразу сказать, продать привез». «Задорого, но продать! Чего было огород градить? Теперь как я продам? Сегодня уж какие карты, а завтра уезжать надо! Если в назначенное время в Петербург не вернусь, плакали мои денежки, плакали, нужно придумать что-нибудь, идея нужна!» «А ты б зарезала Витьку, если б хозяин велел!» — — спрашивал Бурса, подливая в бокал Аглае еще вина. — Скажи только правду. — Зарезала бы, коли барин велел. Аглая пьяно хохотнула. — Но он же не велел. Наконец, сообразив, что теперь ему делать, и сразу загоревшись своей идеей, Михаил Львович растолкал девок, подобрался и присел рядом с Бурсою, склонился к нему и предложил, изображая пьяного, — Давай турниры сделаем. Давай с тобой, Иван Кузьмич, поспорим, чья девка крепче. — Поспорим, — согласился сразу Бурс. — А на что? — А на саму ж девку. Я тут тебя присмотрел одну, глазастая такая, Марфой зовут. Пусть они на столе среди закусок поборются, а бутылки мы уберем. Он икнул сивухую, чтоб не побились. Полоскальченко, уловив суть договора, от радости так завопил, что из-за темных ветвей его поддержали, наверное, не меньше 5 голосов и новые выстрелы. Растягаев и Бурс ударили по рукам, и тут же, по приказу Ивана Кузьмича, Микешка сбегал во флигель к лилипутам и привел Марфу.